приблизился к окну и почтительно справился о здоровье госпожи Ван. «Вы не поняли слов, которые употребляли в разговоре Хэшан и второй господин?» — сказала госпожа Ван. «Но неужели вы не могли их запомнить?» «Некоторые слова я помню», — отвечал слуга. «Они упоминали гору Дахуаньшань, хребет Цинген, потом что-то вроде «область небесных грез», «обрубает нити мирской суеты». Госпожа Ван тоже ничего не понимала. Зато Бао Чай при первых же словах слуги испуганно вытаращила глаза и не могла вымолвить ни слова. Она хотела приказать людям немедленно привести Бао Юя. Но в этот момент он появился сам и, хихикая, сказал: «Все в порядке, все в порядке». Бао Чай рассердилась. «Что означают твои безумные речи?» — спросила госпожа Ван. «Я говорю серьезно, а вы считаете это безумием?» — удивился Бао Юй. «Этого Хэшана я давно знаю. Он приходил, чтобы повидаться со мной. Неужели вы думаете, что ему нужны были деньги? Он должен был совершить доброе дело, и мне все объяснил, а сам ушел. Вот я и говорю, что все в порядке». Госпожа Ван не поверила, который все еще стоял под окном, пойти к привратникам. Вскоре слуга вернулся и доложил: «Хэшан действительно ушел, сказав на прощание: передайте госпоже, чтобы она не беспокоилась. Деньги мне не нужны. Я прошу лишь разрешения, чтобы второй господин почаще навещал меня. Все свершится по предопределению судьбы. Таков нерушимый закон». «Оказывается, это добрый Хэшан!» — воскликнула госпожа Ван. «Где он живет?» «Привратник спрашивал его», — ответил слуга. «Но он сказал, что второй господин Бао Юй знает». «Ты знаешь, где живет этот Хэшан?» — спросила Бао Юя удивленная госпожа Ван. «Трудно сказать», — ответил Бао Юй. «Это место далеко и вместе с тем близко». «Опомнись!» — вскричала Бао Чай, не давая Бао Юю окончить. «Оставь свои заблуждения. Ведь батюшка и матушка любят тебя, и батюшка велел тебе во что бы то ни стало добиться славы и достигнуть положения». «А разве я говорю не о том же?» — возразил Бао Юй. «Неужели вы не знаете истины? Если один сын уйдет в монахи, 7 поколений предков вознесутся на небо». «Какая несчастная у нас судьба!» — сокрушенно вздохнула госпожа Ван. «Сичунь все время твердит, что станет монахиней. А теперь и ты туда же. Зачем мне после этого жить?» Госпожа Ван громко заплакала. Бао Чай бросилась к ней и принялась утешать ее. «Я пошутил», — с улыбкой сказал Бао Юй. «И все остальное тоже было шуткой?» — спросила госпожа Ван, переставая плакать. «Вернулся второй господин Дзя Лянь», — сообщила вбежавшая в комнату девочка-служанка. «На нем лица нет, и он просит вас, госпожа, выйти к нему». Госпожа Ван встревожилась. «Позови его сюда», — распорядилась она. «Бао Чай давно ему знакома, и ей можно не прятаться». Дзялянь вошел и справился о здоровье госпожи Ван. Затем к нему вышла Бао Чай, которая, в свою очередь, справилась о его здоровье. После этого Дзялянь доложил: «Я только что получил письмо от отца. Он сообщает, что тяжело болен, и велит мне немедленно приехать. Если я задержусь, — пишет он, — возможно, нам больше не удастся свидеться». Из глаз Дзяляни покатились слезы. «Он не пишет, чем болен?» — спросила госпожа Ван. «Сначала он простудился, но потом у него признали чахотку», — ответил Дзялянь. «Сейчас он особенно плохо себя чувствует, и поэтому послал человека с письмом. Этот человек сказал мне: если помедлите день-два, пожалуй, и не увидит.